Арль, май 1888. Дорогой мой Тео, очень благодарю тебя за письмо и за 50 франков в качестве придачи. Я не смотрю на будущее мрачно, но оно мне представляется напичканным трудностями. И зачастую я задаю себе вопрос, не будут ли они сильнее меня? Между прочим, я только что послал тебе сверток с рисунками, кажется, дюжину, которые покажут тебе, что если я и не пишу, то все-таки и не перестал работать. Среди них ты найдешь быстрый набросок на желтой бумаге, кусок травы на площадке, находящейся перед городскими воротами, а позади строение приблизительно в таком вот роде. Правый флигель этого дома я сегодня снял. В нем 4 комнаты, или вернее 2 комнаты и 2 кладовые. Дом выкрашен в желтый цвет, а внутри выбелен. На полном солнце. Я снял его за 15 франков в месяц. Желание мое теперь состоит в том, чтобы меблировать одну комнату именно в первом этаже, чтобы спать в ней. Это должно стать моей мастерской, моей штаб-квартирой на все время пребывания здесь. Хочу сказать тебе, что я собираюсь просить Бернара и других прислать мне свои картины, чтобы показывать их при случае. Наверняка такой случай может представиться в Марселе. Надеюсь, я хорошо выбрал. Ты понимаешь, снаружи желтый, внутри белый, весь на солнце. Наконец-то я увижу мои картины в совершенно светлом помещении. Пол из красных плиток. Наружи сад, с которого у тебя есть 2 рисунка. Несмотря на все это, я только с боязнью и борьбой решился на такое изменение. Вспоминаю, что и в Гааге, и в Нуенене я уже пытался взять себе мастерскую, и все это кончилось плохо. С тех пор, однако, многое изменилось, и поскольку я теперь себя чувствую на более твердой почве, я сказал себе «вперед!». Если только мы хотим этому поверить, а я убежден в том, что цены на импрессионистические картины должны расти, то мы много должны позаботиться для того, чтобы держать цены на надлежащей высоте. Еще одно основание для повышения качества работы, не растрачивая при этом времени зря. В случае необходимости я мог бы разделить мастерскую и еще с кем-нибудь. И я сделал бы это с удовольствием. Возможно, на юг приедет Гоген. Возможно, я свяжусь с Кнайтом. На стены я повешу кое-какие вещи японцев.